Глава 14. Как того требовал Сталин, четвертую домну задули раньше срока, 30 ноября в 7 часов утра при 35-градусном морозе. Марк Александрович мог уехать, только будучи уверенным, что с ней не повторится катастрофа, происшедшая с первой домной, тоже задутой в мороз. Поэтому он отстал от областной делегации и выехал в Москву 20 января. Служебный вагон уже прицепили к паровозу, снегоочиститель ушел вперед, ветер свистел, наметая сугробы, раскачивая редкие тусклые фонари, станция и город на ограниченном лимите электроэнергии. Она нужна на заводе, там, где плавят металл. В маленьком домике вокзала у голландской печи собрались работники завода управления, приехавшие с делами, которые готовятся задолго до отъезда начальства в Москву, но заканчиваются в последнюю минуту. Вслед за Марком Александровичем они вошли в вагон в мокрых валенках, в галошах, шапки и воротники в снегу, к неудовольствию проводника, отряхиваются, топчут, курят, а он здесь все надраил до блеска, как всегда, когда ехал сам, протопил как следует. Марк Александрович снял шубу, шапку, и все равно было жарко, особенно ногам в фетровых валенках. Лампочки горели неровно, но ярко. Бумаги он просматривал быстро, убеждаясь, что все требуемое ему в Москве в них есть. В тезисах ЦК впервые названа дата окончания строительства завода — 1937 год. И план производства чугуна по стране на конец пятилетки снижен с 22 миллионов тонн до 18. Победил реалистический подход. Значит, пришла пора во весь голос потребовать то, что вчера еще требовалось в полголоса — жилище, механизацию, социальные и бытовые учреждения. «Даю отправление, Марк Александрович», — доложил возникший в дверях начальник станции. Проводник в черном форменном пальто и черной ушанке с фонарем в руках прошел по вагону, хмуро бормоча: «Отправляемся, граждане, отправляемся!» Провожающие двинулись из салона. Струя холодного воздуха ворвалась в вагон. Проводник, сбивая ногой снег, налипший на пороге, прикрыл двери, раздался свисток, ему отозвался гудок паровоза, вагон дернулся и, раскачиваясь, застучал на стыках рельсов. Марк Александрович снял валенки, вынул из чемодана домашние туфли, с удовольствием прошелся в них, разминая ноги. Потом подошел к окну и отодвинул занавеску. Маленький поезд шел по заснеженной степи, огибая гору, на которой стоял город, освещенный пламенем домен и мартеновских печей. 4 года назад они пришли сюда, на голое место. Теперь здесь 200 тысяч населения. Завод мирового класса, гигант, уже выдавший стране 1 000 000 тонн чугуна, 100 000 тонн стали, 3 000 000 тонн руды. Марк Александрович не предавался воспоминаниям. У него не хватало на это времени. Едва успевал думать о том, о чем необходимо думать в данную минуту. Предстоит съезд. И мысль его возвращалась к Ламинадзе, уже выехавшему в Москву с областной делегацией. За теоретические ошибки Ламинадзе, члена ЦК, сняли со всех высоких постов и направили к ним секретарем горкома, практически секретарем парткома. Город — это завод, горком — партком завода. Одних лет с Марком Александровичем, хотя и несколько старше по партийному стажу, Рязанов с 19-го, Ламинадзе с 17-го года, он считался крупным политиком, умным, тактичным, с размахом и волей. Но если на съезде ударят по бывшим оппозиционерам, значит, будут бить и Ламинадзе. Тогда могут ударить и по заводу. Важен металл, но еще важнее политика. Оценивая обстановку, Марк Александрович склонялся к тому, что съезд пройдет спокойно. Об этом говорило само его название — «Съезд победителей». 3 предыдущих съезда прошли под знаком борьбы. И настало время продемонстрировать единение и сплоченность партии вокруг нового руководства. И все же надо быть готовым ко всяким неожиданностям. В те времена, когда ему не подавали отдельного вагона, и добирался он до Москвы в теплушке, в тамбуре, на крыше вагона, в шинели, с мешком за плечами, ему и в голову не приходило опасаться чего-то. Сейчас он вершит судьбы сотен тысяч людей, облечен полнотой власти, твердо верит в правильность партийной линии, не примыкает и не примыкал ни к каким оппозициям. Его любит Серго, его ценит Сталин, но именно сейчас он должен все взвешивать. Должен опасаться, что у него будут осложнения только потому, что год назад к ним секретарем горкома прислали Ламинадзе, допустившего в свое время ошибки, к которым ни Марк Александрович, ни возглавляемый им коллектив никакого отношения не имеют. И этот неожиданный и непонятный арест Саши, когда он получил письмо от сестры, им овладело мучительное чувство тоски и безвыходности. Но он не знает обстоятельств. Инцидент с преподавателем по учету не основание для ареста, тем более что Сольц восстановил Сашу. Причина скорее в том, что говорил ему Саша тогда ночью. Нескромность Сталина, письмо Ленина. Он читал письмо Ленина. Где, когда, у кого? Нескромность Сталина. Так ли ему он говорил об этом? Кому еще? Высказывал мысли свои или внушенные кем? Он имеет право знать все, речь идет о его племяннике. Он вправе рассчитывать на тщательное и объективное расследование. В Свердловске Марка Александровича встречал представитель завода при облсполкоме Киржак. Курьерский поезд Москва-Владивосток, на который должен пересесть Марк Александрович, опаздывал, и начальник станции прямо с платформы, минуя вокзал, провел его в комнату для членов правительства и других высоких лиц. Буфетчица принесла чай и бутерброды. Киржак, маленький, нервный, суетливый, доложил состояние дел. Неаккуратны поставщики, не хватает транспорта, нереальные фонды, бухгалтерии чинят препятствия, плохо помогают областные организации. Марк Александрович привык к его обиженному тону, которым Киржак, хороший снабженец, восполнял недостаток пробивной силы. Закончив с Киржаком, Марк Александрович прошел на вокзал. Проходы были заставлены узлами, мешками, сундучками. На полу, на скамейках сидели и лежали люди. Толпились в очереди у касс, у титанов с горячей водой, особенно много женщин и детей. И все это, овчинное, лапотное, не привыкшее к передвижению, деревни с ее растерянностью, тоскливой нищетой и захудалостью, крестьянская Россия, переворошенная, сдвинутая с земли. Для Марка Александровича это было не ново. Такое творится на всех дорогах страны. Масса людей с узлами, с мешками, женами и детьми прибывают к нему на завод. И бараки завода пропитаны таким же острым, кислым, потным, овчинно-чесночным запахом. Таковы беспощадные законы истории. Таков закон индустриализации. Это конец старой деревни, дикой, замызганной, подслеповатой, драной и невежественной. Конец собственническому началу. Творится новая история, и все старое рушится с болью и потерями. Международный вагон, в котором ехал Марк Александрович, шел полупустым. В купе Марк Александрович сел работать, и только когда стало темнеть, часов около трех, вышел в коридор. Ковровые дорожки смягчали мерный стук колес, двери купе были закрыты, кроме одного, откуда слышались голоса мужчины и женщины, говоривших по-французски. Потом женщина вышла в коридор, и, увидев Марка Александровича, растерянно улыбнулась. Растерялась она, как подумал Марк Александрович, от того, что никого не ожидала встретить в пустом коридоре. Женщина вышла в халате, в домашних туфлях, не причесана, направляется в туалет, и на нее смотрит незнакомый русский, которого она раньше здесь не видела. Марк Александрович сел в вагон, когда они спали. Выглядела женщина лет на 35, высокая, в больших роговых очках. Возвращаясь из туалета, она опять улыбнулась и, войдя в купе, задвинула за собой дверь. Потом дверь открылась. В коридор вышел мужчина, такой же крупный, дородный, похожий на Луначарского. Марк Александрович сразу узнал в нем известного бельгийского социал-демократа, одного из лидеров Второго интернационала. С месяц назад в газетах промелькнуло сообщение, что через Советский Союз и Китай он проследует в Японию для чтения лекций. Еще тогда Марк Александрович подумал, что такое сообщение свидетельствует о новых контактах, естественных, разумных, в нынешней международной обстановке. Разговор завязался быстро, как это бывает между попутчиками, которым предстоит долгая дорога. Английский Марк Александрович знал хорошо, а французский достаточно, чтобы объясниться. В коридор вышла и жена бельгийца в серой шерстяной юбке и свитере, подчеркивавшем ее пышную грудь. Улыбка ее на этот раз выражала приятное удивление по поводу того, что они встретили попутчика, говорящего по-французски. Говорили о русской зиме, о громадности российских расстояний, о трудностях связи и передвижения. В Токио и Осаке тепло, в Нагасаке жарко, а здесь холодно. Мороз, по-видимому, бодрит русского человека. Бельгиец сетовал, что, проезжая Сибирь и Урал, не увидел знаменитого Кузбасса, знаменитого магнитостроя. Из окна вагона виден только знаменитый русский снег. «Хотелось бы увидеть русский эксперимент», — добавил он, улыбкой извиняясь за банальность выражения. Он вынес из купе свежий номер «Правды» с картой крупнейших строек второй пятилетки, опубликованной к съезду. Стройки обозначались домными, автомашинами, тракторами, комбайнами, паровозами, вагонами, автомобильными шинами, гидростанциями. Марк Александрович объяснил: рулоны ткани, текстильные комбинаты, головки сахара, сахарные заводы, вот эти кружочки-подшипники. Бельгиец одобрительно смеялся, но заметил, что эта грандиозная программа выполнима только за счет других отраслей экономики, прежде всего за счет сельского хозяйства. Марк Александрович знал эти меньшевистские аргументы. В России совершается вторая революция, а этот холеный, респектабельный господин, этот лощеный парламентский политик не понимает ее так же, как не понял и первой революции. Марк Александрович промолчал. Политической дискуссии не будет. Он много бывал за границей, привык к общению с иностранцами, но политических разговоров с ними избегал. Никто никому ничего доказать не может. И сейчас он удержался от соблазна разговора со знаменитым политиком, но не хотел, чтобы его собеседник подумал, что он боится с ним дискутировать. В этом смысле Марк Александрович был человек самолюбивый и не привык уходить с арены побежденным. Поэтому, делясь своими впечатлениями о Соединенных Штатах Америки, где он 2 года работал на сталелитейном заводе, Марк Александрович рассказал о смешной сценке, увиденной им в Нью-Йорке. Из церкви вышла немощная старуха в старомодном черном платье до пят и черной шляпе, увенчанной подобием птичьего гнезда. За локоть ее поддерживала девушка, по-видимому, внучка, а, возможно, и правнучка. Она осторожно свела бабушку по ступеням паперти, подвела к стоящему у тротуара Паккарду, бережно усадила, нежно поцеловала и захлопнула дверцу. А старуха, едва дошедшая до машины, очутившаяся за рулем, включила мотор. Паккард рванул с места, помчался вперед. Этот случай Марк Александрович никак не комментировал. Просто рассказал, добродушно посасывая трубку, но вставил в таком месте разговоры, что умный собеседник не мог не понять аллегории. «Отживающий социальный строй, вооруженный новейшей техникой, и есть Америка». Бельгиец оценил тонкость Марка Александровича, так дипломатично показавшего уровень, на котором он привык беседовать. Марк Александрович любил блеснуть перед иностранцами эрудицией, остроумием, широтой и свободой взглядов, полагал, что именно так и должен вести себя человек, обладающий в своей стране силой и властью. Жена бельгийца не поняла аллегории, но сценка, рассказанная Марком Александровичем, показалась ей комичной, и она долго смеялась. С вокзала Марк Александрович поехал на Садово-Каретную в третий дом советов. Зал, где помещалась организационная комиссия, был пуст, все делегаты прибыли, но дежурные оставались на местах. Марк Александрович зарегистрировался, получил мандат, направление в гостиницу, талоны на питание, блокнот, делегат 17-го съезда ВКПБ. Он входил в привычную атмосферу партийного съезда с его твердым порядком, регламентом, дисциплиной, которым нужно и приятно подчиняться. Переключался на нечто более важное и высокое, чем жил вчера, снимая из себя бремя обычных забот, чувства, сходное с тем, что переживает старый солдат, снова призванный в часть. В гостинице его поместили в номер на троих. Кровать, тумбочка, большего ему и не требовалось. Марк Александрович знал, что увидит среди делегатов много старых товарищей. Нескольких встретил уже в вестибюле. Они стояли радостные, возбужденные, и, глядя на них, Марк Александрович еще больше укрепился в сознании прочности, правильности того, что происходит. Есть партия, есть партийные кадры, зрелые, проверенные, закаленные, знающие, как и куда вести дело. То, что они поддерживают Сталина, говорит только об их силе. Это люди честные, самоотверженные, справедливые, никогда не допустят беззакония. То, что произошло с Сашей, нелепость. Последнее письмо от Сони он получил 10 дней назад. Может быть, Сашу уже выпустили? Он позвонил сестре. По первому звуку ее голоса понял, что ничего не изменилось. — Ты приедешь? — спросила Софья Александровна. Марку Александровичу не хотелось сейчас ехать на Арбат. Поздно, нет машины, в соседнем номере ждут друзья. Но если он не поедет сейчас, то неизвестно, когда сумеет выбраться. Если ты не ляжешь спать, то через час-полтора буду у тебя. Разве я теперь сплю? Посещение сестры расстроило Марка Александровича. Она разговаривала с ним подобострастно, суетливо искала какие-то бумажки, разглаживала их дрожащими пальцами, смотрела на него с надеждой, смешанный со страхом. В эту минуту он был для нее не братом, а одним из сильных мира сего. Может помочь ее сыну, а может и не помочь. Может спасти, может и не спасти. Страдание обострило ее наблюдательность. Она понимала, что это дело ему неприятно. Он хочет взвесить все обстоятельства, тогда как для нее никаких обстоятельств нет, кроме одного — Саша в тюрьме. Глухое и подавляемое состояние безысходности вернулось к Марку Александровичу. Он ощутил ломоту в затылке. Он любит Соню, любит Сашу, но не может давать пустых обещаний. Он опытный человек, коммунист. Завтра же займусь этим. Если Саша ни в чем не виноват, его отпустят. Она со страхом и растерянностью смотрела на него. Саша виноват. Ты это допускаешь? Он жесток с ней. Но она должна быть готовой ко всему, иначе удар потом будет еще тяжелее. В чем-то его обвиняют. Я не уеду из Москвы, пока не выясню, в чем именно. Марк Александрович зашел и к Будягину. Из-за него Будягин попал в двусмысленное положение, хлопотал за человека, который теперь арестован. Будягин был мрачен, ни разу не упомянул о съезде, решал дела буднично, как обычно. Может быть, обижен, что не выбран на съезд. Но он, делегат с совещательным голосом, так же, как и многие другие члены ЦК и ЦКК, никакой в этом обиды нет. Таков давний порядок. Возможно, для него съезд не праздник, а еще более тяжелая, хлопотливая работа. И все же чувствовалась сегодня в нем особенная угрюмость, сосредоточенность, неприветливость. — Вы знаете о моем племяннике? — спросил Марк Александрович. — Знаю. Обращаясь к вам тогда, я никак не ожидал такого поворота. — Понятно, — ответил Будягин спокойно, показывая, что претензий у него нет. — Он мой племянник, — продолжал Марк Александрович, — и я имею право на информацию. Будягин молчал. Сидел, положив локти на стол, сложенными ладонями касаясь подбородка, и смотрел на Марка Александровича. «На съезде я постараюсь поговорить с Егодой или с Березиным», — сказал Марк Александрович, заключая этим разговор, которого Будягин явно не поддерживал. Но Будягин сказал, «Они знали, что он твой племянник». Марк Александрович пристально взглянул на Будягина. «Что вы имеете в виду?» «Они понимали, что ты вмешаешься». Этот фактор ими учтен. И как-то странно глядя, добавил, Саша — не случайность. Он сказал это тем же тоном, каким прошлый раз говорил о том, что Черняк уже не секретарь райкома. Но тогда это было сообщением, сейчас приглашением к разговору. Что-нибудь готовится на съезде? Что же? Группа, фракция, вербовка единомышленников и голосов, опять раскол в руководстве. Кем же они хотят его заменить? Старые лидеры скомпрометированы, новые — кто именно? Это обречено на провал. Партия не поддержит Сталин, олицетворение ее линии, ее политики. Слишком о серьезном они говорят с Будягиным. Слишком серьезные последствия это может иметь, чтобы оставлять хотя бы малейшую тень недоговоренности, неясности в своей позиции. Я не думаю, что в Сашин арест следует вкладывать такой глубокий смысл. Случайности не основание для столь далеких выводов, твердо сказал Марк Александрович. Он смотрел на Будягина открытым, ясным и непримиримым взглядом. Жаль. Хороший коммунист, рабочий самородок, большой государственный деятель. Но он много лет жил за границей, оторвался от страны. Не знает, чем живет народ, чем живет партия, чем живет он, Марк Александрович. Уходит, оступаются, теряются перед необычностью времени, перед жертвами, которых оно требует. Партия не слепа, Иван Григорьевич. Вы знаете, это не хуже меня. Он смотрел на Будягина. С ним связаны молодость, гражданская война, все, что так дорого и никогда не забудется. Но сейчас главное — это его город на горе, освещенный пламенем домен и мартеновских печей. Это теперь революция. Она продолжается и будет продолжаться, даже если из нее уйдет Будягин, как ушли и другие. Марк Александрович уже не думал, что ответит ему Иван Григорьевич. Все, что он может еще сказать, мелко, незначительно. И потому голос Будягина прозвучал для него глухо, издалека. Он почти не расслышал слов, горечь которых дошла до его сознания. Много-много позже. «Комсомольцев сажаем», — сказал Будягин. Вестибюли Большого Кремлевского дворца, широкая мраморная лестница, ведущая наверх, фойе возле зала заседания были полны делегатами. Они стояли группами, расхаживали, окликали друг друга, толпились у столиков, где им выдавали материалы съезда. Марк Александрович тоже получил материалы, его тоже окликнули, ребята из делегации Донбасса, где он раньше работал. Потом прозвенели звонки, все двинулись в зал. Его перестроили. Появилась большая галерея для гостей. Все новое, свежее, пахнет деревом и краской. Как писали на следующий день в газете, зал стал более строгим и вместе с тем величественно простым. Убрана липоватая пышность позолоты, исчезли колонны, гербы, регалии, мусор нескольких эпох выметен из этих стен, стало просторно и светло. Места для их делегации отвели в четвертом и пятом рядах прямо против трибуны. Возле нее стояли Каганович, Орджоникидзе, Ворошилов, Кассиор, Постышев, Микоян, Максим Горький. На ступенях сидел Калинин, что-то быстро писал в блокноте, поглядывая на зал сквозь свои крестьянские очки в железной оправе. Аплодисменты, которыми делегаты приветствовали появление Молотова за столом президиума, вспыхнули с новой, еще большей силой. Сбоку вышел Сталин. Аплодисменты нарастали, смешивались со стуком откидываемых сидений, отодвигаемых пюпитров, все встали. Сверху крикнули: «Да здравствует товарищ Сталин! Ура!» Все закричали: «Ура! Да здравствует великий штаб большевизма! Ура! Да здравствует великий вождь мирового пролетариата! Ура! Ура! Ура!» Овации Сталину повторялись несколько раз. Как только Молотов назвал его имя, вокруг вождя и организатора наших побед, товарища Сталина, в конце речи, во главе с товарищем Сталиным вперед к новым победам. Потом, когда Хрущев предлагал состав президиума, и, наконец, самая большая овация, когда председатель объявил: «Слово имеет товарищ Сталин». Как все, Марк Александрович вставал, хлопал, кричал «Ура!». Сталин во френче, только более светлым, чем на других членах президиума, стоял на трибуне, перебирал бумаги, спокойно дожидался, когда стихнут овации. Казалось, что аплодисменты, крики он относит не к себе, а к тому, что олицетворяет, к великим победам страны и партии, и сам хлопает этому условному Сталину. То, что Сталин это понимает и даже иронически заметил в докладе: «Разве не послали приветствие товарищу Сталину? Чего же еще хотите от нас?» создавало ощущение близости и понимания между ним и людьми, восторженно его приветствовавшими. «Если на 15-м съезде, — сказал Сталин, — приходилось еще доказывать правильность линии партии и вести борьбу с известными антиленинскими группировками, то на этом съезде и доказывать нечего, да, пожалуй, и бить некого. Все видят, что линия партии победила». Эти слова подтверждали прогноз Марка Александровича. Съезд пройдет спокойно. Осложнений из-за Ламинадзе не будет. Сталин сам хочет сплоченности. Борьба кончилась. Должны исчезнуть и связанные с ней крайности. И эти однообразные здравицы тоже исчезнут. Мысли Марка Александровича нашли подтверждение и в том, как Сталин отказался от заключительного слова. «Товарищи, прения на съезде выявили полное единство взглядов наших партийных руководителей, можно сказать, по всем вопросам партийной политики. Возражений против отчетного доклада, как знаете, не было никаких. Выявлено, стало быть, необычайная идейно-политическая и организационная сплоченность рядов нашей партии. Спрашивается, есть ли после этого надобность в заключительном слове? Я думаю, что такой надобности нет. Разрешите мне поэтому отказаться от заключительного слова». Ламинадзе выступил почти сразу после доклада Сталина. Потом выступили и другие бывшие оппозиционеры: Рыков, Бухарин, Томский, Зиновьев, Каменев, Пятаков, Преображенский, Радок. Это были не покаяния, как на 16-м съезде, а деловой анализ собственных ошибок. Они присоединили свой голос к голосу партии, никто их не перебивал, не требовал большего, не считал их выступления недостаточными. Только один раз речь Рыкова перебил нетерпеливый возглас: «Регламент!» Пятаков рекомендован в члены ЦК, Рыков, Бухарин, Томский и Сокольников в кандидаты. И розданный для голосования список нового ЦК был почти такой же, как и прежний, с теми естественными изменениями, которые бывают на каждом съезде. Кто-то приходит к руководству, кто-то отходит. В списке Марк Александрович увидел свою фамилию. Его рекомендовали кандидатом в члены ЦК. Марк Александрович расценил это как признание той роли, которую играет строительство его завода во второй пятилетке. В списке нашел он фамилии других начальников крупнейших строек и директоров крупнейших заводов, знамение времени, знамение индустриализации страны. Будягина в списке не оказалось. А ведь Саша часто бывал в доме Будягиных. Не вел ли при нем Иван Григорьевич всякие разговоры? Не он ли дал ему читать ленинское письмо? Может быть, вовлек не только в разговоры. Марк Александрович не был знаком ни с Ягодой, ни с Березиным. Но обращение к Ягоде, председателю ОГПУ, не соответствовало значению Сашиного дела. Этот хмурый и замкнутый человек ему неприятен, а обращение к Березину естественно. Именно он занимается такими делами. Но в перерывах кто-нибудь задерживал Марка Александровича, или он не мог найти Березина, тот исчезал. Удобный случай представился 31 января во время демонстрации в честь 17-го съезда партии. Это была самая грандиозная из всех виденных Марком Александровичем демонстраций, а видел он их немало. Более миллиона людей прошли через Красную площадь за 2 с небольшим часа в январский мороз, в темноте, при свете прожекторов. Это придавало демонстрации особую внушительность. «Сталин» — это единственное слово, написанное на всех плакатах и транспарантах, выкрикивали, скандировали. Оно висело в морозном воздухе, и все взоры были обращены на трибуну мавзолея, где стоял он в шинели и простой шапке-ушанке с опущенными ушами. Все на трибуне в теплых шапках, но уши опущены на ушанке только у Сталина. Ему холодно, и это делало его облик еще более простым и человечным. Для этого миллионы людей, им тоже холодно, но ему еще холодней, они шли, а он несколько часов неподвижно стоит на трибуне мавзолея для того, чтобы их приветствовать. Вместе с другими делегатами съезда Марк Александрович стоял на трибуне у Кремлевской стены. У себя на стройке он привык и не к таким морозам, и все же мерзли ноги, пришел в ботинках, а надо бы в валенках. Он нашел Березина, стал неподалеку, и когда митинг кончился и началась демонстрация, подошел к нему. На бронзовом эскимосском лице Березина появилось напряженное выжидательное выражение человека, к которому обращаются только по вопросам жизни и смерти. Он вежливо кивнул, к нему подошел делегат съезда. А когда Рязанов назвал себя, поздоровался даже доброжелательно. Марк Александрович коротко изложил дело Саши, упомянул стенгазету и Сольца, сказал, что ручается за племянника, хотя и допускает, что в ответ на несправедливые обвинения он мог по молодости и по горячности сказать что-нибудь такое, что говорить не следовало. Если же Саша арестован по другому делу, то он просит информировать его, дело племянника не может его не касаться. Березин слушал внимательно, изредка оглядываясь на идущих через площадь людей. Лицо его тогда освещалось светом прожекторов, выглядело усталым, одутловатым и дряблым. Он слушал Марка Александровича молча, только переспросил фамилию Саши и в ответ на просьбу информировать его о Сашином деле, улыбаясь, сказал: В глубокой мгле таится он, давая понять, что это дело неизвестно ему, а будь известно, ни время и ни место о нем говорить. И даже в подходящем месте он все равно ничего не сумел бы сказать. Такая у них работа. Я ознакомлюсь с делом и сделаю все возможное. Следствие будет проведено тщательно и объективно. Этот ответ показался Марку Александровичу серьезным, искренним и благожелательным. Успокоенный, он отошел от Березина. Марк Александрович хотел поговорить еще и с Сольцем, но Сольц на съезде не присутствовал, болел. Ехать же домой к больному человеку Марк Александрович счел неудобным, а после разговора с Березиным и ненужным.